Часть вторая. Сущность дзен. Дайсетсу Тейтару Судзуки. Смысл дзен. Из книги Дайсетсу Тейтару Судзуки «Очерки дзен-буддизма», 1927 год. По своей сущности, дзен есть искусство человека вглядываться внутрь себя. Он показывает путь, ведущий к свободе. Дзен помогает нам испить из источника жизни, освобождает от оков, которые приносят нам, конечным существам, неисчислимые страдания в этом мире. Можно сказать, что дзен высвобождает все силы, которые вложила в нас природа и которым иначе не найти должного применения. Наше тело похоже на аккумулятор, в котором скрыта загадочная, но мощная сила. Если не найти ей применение, она исчезнет или же спрячется до поры, чтобы проявиться позже в какой-то патологии. Поэтому главная цель дзен – спасти нас от сумасшествия и не дать озлобиться. Вот что я называю свободой, выпустить на волю все творческие и благородные порывы, скрытые в самых глубинах наших сердец. В целом, мы часто просто не знаем, что обладаем всем необходимым, чтобы сделать счастливыми самих себя и возлюбить друг друга. Все невзгоды, которые мы видим вокруг себя, происходят от этого незнания. Поэтому дзен стремится к тому, чтобы открылся наш третий глаз, как называют его буддисты. Чтобы мы вошли в этот неизвестный доселе регион, закрытый от нас нашим же собственным невежеством. Когда же туман незнания наконец рассеется, нам откроется небесная бесконечность, и мы, возможно, впервые узреем свою истинную природу. Теперь мы понимаем жизнь, знаем, что она не просто слепое стремление к чему-то, не просто развертывание животных сил. И хотя высшая цель жизни остается для нас неведомой, все-таки мы знаем, что есть нечто, заставляющее нас ощущать бесконечную благодать от самого факта жизни и оставаться совершенно удовлетворенными жизнью во всех ее проявлениях, не задавая вопросов и не взращивая пессимистических сомнений. Сатори или обретение нового мировоззрения. Дайсетсу Тейтару Судзуки, Алан Уоттс, Юбер Бенуа, Сейдзи Хисамацу, Крис Хамфрис. О Сатори. Дайсетсу Тейтару Судзуки. Из книги Дайсетсу Тейтару Судзуки «Введение в дзен-буддизм». Восточное буддийское общество, 1934 год. Также опубликовано Лондонским буддийским обществом в 1949 году. Цель практики дзен состоит в обретении нового взгляда на сущность вещей. Если вы имеете обыкновение мыслить логически, по дуалистическим правилам, отвлекитесь от этого, и, возможно, вам удастся встать на новую точку зрения, близкую к той, что исповедует дзен. мы с вами живем вроде бы в одном и том же мире. Но возьметесь ли вы утверждать, что предмет, называемый камнем, который я вижу у себя перед окном, одинаков для нас обоих? Или, допустим, мы с вами неторопливо пьем чай? Мы заняты одним и тем же делом. Но разве не ясно, что между тем, что делаю я, и тем, что делаете вы, лежит пропасть? В том, как вы пьете чай, нет и следа дзен. В моем же чаепитии им проникнуто каждое мгновение. И это понятно. Вы движетесь по замкнутому кругу логики, тогда как я нахожусь вне его. В так называемом новом взгляде на дзен, в общем-то, нет ничего принципиально нового. Слово «новый» просто удобнее для выражения дзенского видения мира, хотя и является некоторой уступкой по отношению к этому учению. Обретение нового взгляда в дзен носит название «сатори», китайское «у», а его глагольная форма «сатору». Без сатори нет дзен, ибо жизнь дзен начинается с открытия сатори. Сатори можно определить как интуитивный взгляд вовнутрь, противовес интеллектуальному и логическому пониманию. В любом случае сатори обозначает открытие нового мира, точнее, новое его восприятие, не замутненное противоречиями дуализма. Алан Уоттс из книги «Алан Уоттс. Дух дзен. 1948 год». Сатори – это некое переживание, иначе его трудно определить, потому что сатори – внезапная реализация истины дзен. Сатори само по себе всегда внезапно. Поэтому его иногда называют переворотом разума. Так бывает, когда, желая уравновесить чаши весов, мы добавляем чуть-чуть больше груза, и одна из чаш сразу же опускается вниз. Не случайно этот опыт дается человеку лишь после долгого и интенсивного изучения дзен. Непосредственной причиной сатори может стать подчас самое тривиальное событие, в то время как его последствия описываются мастерами дзен в самых восторженных словах. Так один из них свидетельствовал: это не поддавалось описанию и возможности как-то выразить, потому что ничто в мире не могло с этим сравниться. Я оглянулся вокруг себя, и вся Вселенная со всем своим множеством вещей предстала передо мной в другом свете. Все, что вызывало во мне отвращение, мое невежество, мои страсти, показались мне не более чем налетом грязи на мою глубинную сущность. А сама по себе она оказалась сияющей, чистой и прозрачной. Другой мастер говорил: все мои сомнения, все колебания растаяли точно лед под солнцем. Я воскликнул: о чудо! Какое счастье, что нет больше смерти и рождения, от которых надо бежать, и нет высшего знания, за которое надо бороться. Имеются и еще более красочные описания сатори, Многим кажется, что Вселенная вдруг стала бездонной, как если бы давление внешнего мира внезапно исчезло, растаяло, точно гора весеннего снега, потому что Сатори освобождает от привычного состояния скованности, от приверженности к ложным мыслям об обладании. Вся жесткая структура, которой обычно представляется человеку его жизнь, вдруг распадается. Возникает чувство безграничной свободы. Настоящее сатори испытывает человек, ни секунды не сомневающийся в своем полном, совершенном освобождении. Но если ваш разум омрачен даже самой легкой тенью неуверенности в достижении сатори, если появляется мысль «это слишком уж хорошо, чтобы быть правдой», пока вы не сможете преодолеть себя и будете цепляться за свой утраченный жизненный опыт из страха потеряться, сатори будет неполным. Вместе с тем, желание быстро достичь сатори, желание увериться в его обретении убивает сатори точно так же, как любой другой опыт. Юбер Бенуа из книги «Юбер Бенуа. Высшая доктрина. Психологические исследования в дзенской мысли». 1955 год. За всеми переживаниями человека кроется извечный спор о том, что же все-таки он собой представляет – личность или ее отсутствие. Внимание человека очаровано бесконечными вариациями этого спора. Они всегда кажутся ему важными и новыми, но сам он не осознает сущности диспута и его нескончаемой монотонности. Человека привлекают разные формы психосоматических состояний, вечно изменчивые и потому всегда новые. За внешним, за тем, что выражает его состояние в тот или иной миг, человек не замечает качественных изменений того, что я назвал бы неформальным ощущением собственного бытия. Когда я захочу получить неформальное впечатление о существующем при помощи простой интуиции, я это сделаю. Но как только я перестану это желать, я перестану и делать, и мое внимание снова будет сковано формальным восприятием. Когда я по своей воле получаю собственное неформальное ощущение бытия, изменяющегося при этом количественно, мой разум оживает, потому что состояние мое в каждый конкретный момент жизни реально, но мой интеллектуальный центр при этом изолируется, и я не испытываю никаких эмоций. Стоит только прекратить это волевое восприятие, которое неестественно. Мой интеллектуальный центр перестает работать, перестает изолироваться, и эмоции появляются вновь. Гамма моего неформального ощущения бытия включает в себя все, от полного отрицания до полной экзальтации, но без особого усилия я не обращаю на это внимания. Между тем, именно это и есть главное для меня, как человека, находящегося в состоянии эгоистического дуализма. Я внимателен к формам, построенным разумом, которые и раскрывают мое состояние, будь то неприятие или экзальтация. Моя умственная пассивность, которую к тому же соблазняют и держит в плену формы свойственного мне юмора, помогает вывести этот центр из изоляции, следствием чего становятся короткие замыкания эмоций, прыжки, возбуждение, то, что индусы называют сумасшедшая обезьяна. Тот, кто желает когда-нибудь обрести сатори, должен постичь искусство изоляции своего интеллектуального центра, чтобы защитить его от эмоционального перевозбуждения. Более того, не нужно избегать или искусственно изменять те обстоятельства, которые касаются эго и могут вовлечь его в течение настоящей, а не придуманной жизни. Чтобы сделать это, совершенно необходимо постоянно поддерживать в себе способность к восприятию, она все время стремится заснуть, скрытую за различными состояниями ума, за более или менее отрицательным или положительным неформальным ощущением бытия. Эта способность не означает возврата к эгоистическо-дуалистической жизни. Напротив, человек становится в самую середину собственного бытия. Начинает жизнь в неподвижной внутренней точке, где и проявляется самый первый дуализм – существование-несуществование. Когда внимание сосредоточено исключительно на этом источнике всех волнений, тогда и только тогда – для человека начинается спокойствие. Когда же его спокойствие становится незыблемым, внутреннее состояние оказывается, наконец, благоприятным для обретения сатори, и дуализм исчезает, обращаясь в свою противоположность, неразрывный синтез. Очевидно, нельзя описать это состояние, представляющее собой моментальное и неформальное восприятие той или иной степени бытия именно из-за неформального характера этого восприятия. Допустим, я спрашиваю, как вы себя сейчас чувствуете? Вы, скорее всего, ответите вопросом на вопрос, физически или морально. Я продолжу, и физически, и морально. Вы, вероятно, призадумаетесь на пару секунд, а затем скажете «неплохо», «ничего», «отлично» или что-то другое. Из этих двух секунд молчания, последнюю мы не будем брать в расчет, потому что вы использовали ее для словесного выражения своего состояния. Вы уже успели ускользнуть от той внутренней сущности, что интересует нас. Именно в первую секунду вы и восприняли то, что действительно важно для вас, и в чем вы по привычке не отдаете себе отчета, осознавая только те формы, которые развиваются из этого неосознанного восприятия или из форм, в связи с которыми существует это неосознанное восприятие. Если кто-нибудь, прочитав мою статью, попробует неформально воспринять то, о чем мы говорим, пусть лучше остережется. Существуют тысячи способов поверить в то, что это восприятие есть. Хотя на самом деле человек может быть его и лишен. В любом случае, ошибка одна и та же. Усложнение существующих форм. Очень многим не хватает простоты разума. Неформальное и немедленное восприятие существования есть простейший из существующих видов восприятия. Этого состояния можно достичь в суете будни и без всякого ущерба для дел. Человеку не нужно отворачиваться от своих забот. Вместо этого нужно почти. Стоит только прекратить это волевое восприятие, которое неестественно. Мой интеллектуальный центр перестает работать, перестает изолироваться, и эмоции появляются вновь.

неформальное и немедленное восприятие существования есть простейший из существующих видов восприятия. Этого состояния можно достичь в суете будни и без всякого ущерба для дел. Человеку не нужно отворачиваться от своих забот. Вместо этого нужно почувствовать себя существующим в самом центре своих забот и в центре того внимания, которое им уделяется. Сейдзи Хисамацу. Из статьи «Сейдзи Хисамацу, Хосеки, Дзен и различные акты», 1958 год. Пробуждение в дзен принято называть сатори, самопробуждение. И по сути сатори есть признание реального ноумена личности и присущих ей особенностей, а не обязательно признание реальной сущности различных действий. Сатори различных действий есть просто сатори в какой-то ограниченной области, а не полное и всеобщее сатори самого человека. Сатори различных действий может быть безграничной свободой в связи с этими действиями, но все же не будет свободой для самого человека. Можно обрести свободу в живописи, прикладных искусствах, пении, танцах, стрельбе из лука, но сама по себе эта свобода не будет сатори. Понять сатори значит стать абсолютно свободным, сбросить с себя все цепи, принять себя, отрешиться от всех жестких форм духа и материи, войти в реальный мир существования и несуществования, жизни и смерти, добра и зла, утверждения и отрицания. Сатори в дзен не есть сатори какого-то отдельного действия человека, но есть сатори личности, независимо от того, кто этот человек. Это не сатори конкретного видимого явления, но сатори некоего первоначального, не имеющего формы, не несущего в себе никаких различий, но номинального «я». Если прибегнуть к аналогии, сатори различных действий подобно отдельной волне, которая пробуждает другую волну, и хотя она может быть ее первоисточником, это просто индивидуальное феноменальное происхождение. Этот вид сатори не свободен от феномена волны. Сатори дзен подобен всем индивидуальным волнам, пробуждающим воду, их ноуминальный источник. Вода есть ноумен всех отдельных волн. Вода есть изначальная характеристика волн. Вода поднимает все волны и проходит над всеми волнами, причем делает и то, и другое одновременно. Существуют разные виды и формы волн, но вода не имеет ни форм, ни особенностей. Вода однородна и бесформенна. Все волны – это ее порождение. Но волны рождаются и исчезают, а вода вечна и бесконечна, даже когда она приходит и уходит. Мастера самых разных жанров обращались к дзен в поисках свободы, желая освободиться в этих жанрах, выйти за пределы своих жанров. Когда исполняются разные дела, но при этом они не объединяются в одно целое, то, на взгляд дзен, в таких делах нет свободы. Свобода в понимании дзен есть свобода воды образовывать из себя волну, а не свобода каждой волны в отдельности. Дайсетсу Тейтара Судзуки, Коан. Из книги Дайсетсу Тейтара Судзуки «Введение в дзен-буддизм», 1934 год. Дзен. Совершенно особый продукт восточной культуры. И его особенность, с точки зрения практического применения, состоит в постоянной тренировке разума как подготовки к состоянию сатори, раскрывающего все его тайны. Дзен можно назвать формой мистицизма, но его отличает система, дисциплина, обретение истины. Помогают в этом нелегком труде куаны и дза-дзен. Слово «дза-дзен», санскритское «дхьяна», обозначает спокойное и сосредоточенное сидение в позе со скрещенными ногами. Практика дза-дзен появилась в Индии и позже распространилась по всему Востоку. Сегодня, как и много веков назад, ее правилам следуют миллионы последователей дзен. В этом смысле дза-дзен является основным методом практики духовных учений Востока. А вот использование его вместе с куаном – это уже характерная особенность и монополия дзен. Дза-дзен, который практикуют приверженцы дзен, несколько отличен от практик всех других буддистов. Дза-дзен, или дхьяна, используется для разрешения куанов, но ни в коем случае не является самоцелью. Без связи с куаном дза-дзен скорее вторичное средство. Даже если куан разрешен, его глубокая духовная правда не достигнет разума ученика, если тот не знает, что такое дза-дзен? Куан и дза-дзен, как два члена дзен, его глаз и нога. Слово «куан» — буквально общественный документ и официальный указ — вошло в употребление в конце правления династии Тан. Сейчас так называют какой-нибудь случай из жизни древнего мастера или диалог между мастером и монахами или задачу, вопрос, заданный учителем. Все это средство подготовки сознания к постижению истины дзен. Понятно, что сначала куан был совсем не таким, каким мы знаем его теперь. Он был своего рода подсобным средством, изобретенным позднейшими мастерами из сострадания для того, чтобы помочь обрести свет истины дзен своим менее одаренным ученикам. В те давние времена мастер дзен чаще всего был человеком, который сам себя создавал. У него не было даже начального образования. Его не отправляли в колледж проходить сложный курс наук, но он имел внутреннюю потребность, которая не давала покоя духу. Везде, где только можно, он искал знаний и стремился к самосовершенствованию. Конечно, у него был учитель, но от учителя не шла та помощь, в которой многие нынешние наставники, кажется, слишком усердствуют, бесконечной опекой больше вредя, чем помогая ученикам. Это, скажем, не слишком мягкое воспитание делало старого мастера дзен сильнее и мужественнее. Поэтому в ту раннюю эпоху дзен, во времена династии Тан, учение это было таким живым, блестящим, интенсивным. Вот. Один из первых куанов, которые сегодня задают ученикам. Монах Мё, китайская Мин, спросил шестого патриарха, что такое дзен, и тот ответил: «Когда твой разум не разрывается между плохим и хорошим, подумай о том, какое лицо было у тебя до рождения». Иными словами, покажи это лицо, и ты проникнешь в тайну дзен, кто ты есть до рождения Авраама. Это аллюзия на загадочное высказывание Христа «Я был еще до Авраама». Примечание. После очень личного, интимного разговора с этим существом вы лучше поймете, кто вы и Бог. Как говорят, монах здесь пожал руку этому настоящему человеку или, с точки зрения метафизики, своему внутреннему «я». Когда вопрос о дзен встал перед монахом Мё, его разум уже созрел для ответа. Вопрос лежал на поверхности и послужил лишь средством для открытия разума слушающего. Патриарх понял, что Мё вот-вот откроется для истины. Монах слишком долго пребывал во тьме заблуждения. Его разум стал точно зрелый плод, который можно легко стряхнуть с ветки на землю. Требовалось лишь прикосновение руки учителя. Слова о лице до рождения и стали тем ключом, который открыл разум Мё к постижению истины. Но если этот же вопрос задают новичку, который, в отличие от Мё, никогда не обучался дзен, то обычно для того, чтобы тот понял, что все принимаемое им за общеизвестный факт или, наоборот, за нелепость, может и не быть таковым, и его привычный взгляд на вещи не всегда соответствует истине и отвечает духовному здоровью. Осознав это, человек может обратиться к самому вопросу и попробовать обрести его истину, если она есть. Цель куана – заставить ученика проникнуться духом поиска. Ученик, одушевленный вопрошанием, должен идти вперед и не останавливаться, пока не окажется у самого края умственной пропасти, и ему не останется ничего другого, кроме как сделать смелый шаг в бездну. Этот отказ от связи с прошлой жизнью поможет ученику рассмотреть свое лицо до рождения, что и имел в виду шестой патриарх. И так нам ясно, что куан разрешается теперь совсем не так, как в те давние дни. У монаха Мё он был, так сказать, кульминацией огромной умственной работы, позволившей в конце концов найти ответ. Вопрос шестого патриарха был обращен не к началу упражнения, как сейчас, а к его концу. В наши дни куан – исходный толчок, импульс постижению дзенской дисциплины. Этот импульс, более или менее механический, со временем становится все более осознанным. Говоря по-другому, куан для ума – то же самое, что дрожжи для теста. Когда нужное состояние достигнуто, тогда и разум расцветает в саторе. Куан используется в дзен как инструмент для раскрытия его глубин. Учитель Хакуин частенько поднимал одну ладонь и заставлял учеников слушать производимый ею звук. Понятно, что звук можно услышать только при хлопке двух ладоней. И в этом смысле звука от одной руки просто не бывает. Но Хакуин хотел, чтобы мы оторвались от повседневных ощущений, которые зиждятся на так называемой научной или логической основе. Это полное разрушение необходимо для построения нового буддийского мировоззрения. Вот почему Хакуин просил своих учеников выполнить столь неестественное и нелогичное на первый взгляд требование. Наш первый куан был о лице, то есть о том, на что можно смотреть. Второй куан был о звуке, о том, что воспринимается ухом. Но цель и другой загадки одна и та же – открыть потайную комнату разума, где таятся неисчислимые сокровища. Нужно помнить, что зрение и слух никак не связаны с истинным значением куана. Как говорят мастера дзен, куан всего лишь камень, которым стучат в калитку, или палец, которым указывают на луну в небе. Его цель – синтез, или, если хотите, преодоление двойственных чувств. Пока разум не освободится для того, чтобы услышать звук одной ладони, он будет ограничен и раздвоен. Вместо того, чтобы искать ключи к секретам мироздания, разум беспомощно увязнет в относительности всех вещей, а следовательно, в их внешнем характере, и пока не выберется из этого болота, не будет доволен окружающим его миром. Звук одной ладони достигает и высот рая, и глубин преисподней точно так же, как истинное лицо человека может охватить взглядом все поле мироздания до конца дней. Хакуин и шестой патриарх словно стоят рядом и протягивают друг другу руки. Приведем другой пример. Когда монах спросил Дзёсю о значении прихода Бодхидхармы на восток, что есть то же самое, что спросить о фундаментальных принципах буддизма, он ответил: «Кипарис во дворе». «А вы говорите об объективном символе?» — сказал монах. «Нет, я говорю не об объективном символе», — возразил Дзёсю. «Тогда каков же, — спросил монах, — основной принцип буддизма?» «Кипарис во дворе», — повторил Дзёсю. Этот куан часто задают новичкам. А вообще говоря, куаны нельзя назвать совсем уж бессмысленными с точки зрения здравого смысла. Если мы хотим порассуждать об этом, что ж, давайте попробуем. Например, можно считать одну ладонь Хакуина символом Вселенной или необусловленного, а кипарис Дзёсю – проявлением высшего принципа, в чем можно распознать пантеистическую направленность буддизма. Но такое интеллектуальное постижение куана не является правильным с точки зрения дзен, и ни в одном куане не заключено никакого метафизического символизма. Ни в коем случае не путайте дзен с философией. У дзен свои собственные корни, и об этом нельзя забывать. Иначе вся его совершенная структура распадется на отдельные кусочки. Кипарис есть кипарис, он не имеет ничего общего ни с пантеизмом, ни с другим измом. Ни в каком смысле слова Дзёсю не был философом. Он был настоящим мастером дзен. И все, что исходило из его уст, было результатом его духовного опыта. Поэтому-то мы можем допустить некоторую степень субъективизма. И хотя вообще-то дзен не разграничивает таких понятий, как субъект и объект, мысль и мир, кипарис, как таковой, теряет свое значение. Если посмотреть на Куан как на интеллектуальное или концептуальное утверждение и попытаться понять его через ту цепь идей, которую он содержит, то может даже показаться, что Куан наконец-то решен. Но мастера дзен легко докажут, что и теперь дзен все еще в 3000 миль от вас, и дух Дзёсю только посмеется, потому что загадка осталась загадкой. Куан достигает тех областей разума, над которыми не властен логический анализ. Когда разум созреет настолько, чтобы достичь уровня Дзёсю, значение слова «кипарис» раскроется само собой. Итак, мы увидели, что Куан закрывает все возможные пути к умствованию. После нескольких изложений своих взглядов в беседе с мастером, носящей название Сан-Дзен, вы наверняка приходите к пределу своих резервов, и это захождение в тупик на самом деле есть подлинное начало изучения дзен. Еще никому не удавалось приобщиться к дзен, не испытав этого состояния. Когда достигнута эта точка, можно считать, что решение Куана достигло половины той цели, для которой он предназначался. Условно говоря, а я думаю, что обычному читателю именно эта форма представления дзен покажется самой удобной, в нашем разуме есть неведомые области, которые находятся за гранью мира отношений. Не следовало бы называть эти области подсознательное или надсознательное. Слово «за» используется лишь потому, что оно в данном случае лучше всего подходит. Вообще-то в нашем сознании нет ни «за», ни «под», ни «над». Разум – единое, неделимое целое, и его нельзя разъять на куски. Так называемая терра инкогнита есть уступка дзен привычному способу говорения. Ведь какую бы область сознания мы ни взяли, она будет засорена мешаниной из самых разных понятий. И чтобы вымести из разума весь этот мусор и помочь ученику обрести настоящий опыт дзен, мастера порой и подсказывают нам, что в разуме есть некоторая неизвестная область. Хотя в актуальной жизни и нет этой области вне сознания, мы говорим о ней просто потому, что так легче понять предмет разговора. Когда Куан разрушит препоны на пути к истине, все мы поймем, что никаких тайников разума нет. Куан не головоломка и не остроумное высказывание. У него совершенно определенная цель – пробудить сомнение и довести его до крайней степени. Утверждение, основанное на логике, можно постичь умом. Если есть сомнения и сложности, они растворяются сами собой, следуя естественному течению мыслей. Известно, что все реки текут в океан, но Куан, точно железная стена, преграждает путь и угрожает отбросить любую интеллектуальную попытку. Когда Дзёсю говорит «кипарис во дворе», а Хакуин просит слушать звук одной ладони, логикой этого не постичь. Возникает чувство, что прерван свободный полет мысли. Вы сомневаетесь, вы колеблетесь, вы взволнованы, вы озабочены. Вы не знаете, как преодолеть эту неприступную преграду. Когда достигнут этот предел, ваша личность, ваша воля, ваша глубинная природа – все направлено на решение этой задачи без мыслей о «я» и «не я», об этом и том, все брошено на железную стену Куана прямо и без остатка. Это бросание всего вашего существа на Куан неожиданно открывает дотоле неизвестные области разума. С точки зрения интеллекта, это переход границ логического дуализма, но в то же время это и возрождение, пробуждение некоего внутреннего чувства, которое подталкивает нас к постижению истинного положения вещей. Впервые смысл Куана ощущается так же ясно, как ощущается холод, когда касаешься льда. Глаз, конечно же, видит и ухо слышит, но именно ум, как целое, достигает сатори. Да, это восприятие, но восприятие высшего порядка. Тем и ценна дисциплина дзен, что она рождает непоколебимое убеждение в том, что есть нечто большее, чем просто интеллект. И вот, когда стена Куана сломана, и нет больше преград, выстроенных разумом, вы возвращаетесь к привычному пониманию мира, где властвуют принципы относительности. Здесь, конечно, одна ладонь не произведет звука, пока по ней не хлопнут другой. Кипарис высится прямо перед окном. У всех человеческих существ глаза расположены горизонтально, а нос вертикально. Теперь в этом мире есть еще и дзен. То, что представлялось бесконечно далеким, стало близким, ежедневным, обыденным. Выходя из состояния сатори, мы видим знакомый мир во всем бесчисленном разнообразии предметов и идей и называем его хорошим. Мне могут возразить: если вы утверждаете, что дзен настолько далек от интеллекта, то в нем не должно быть никакой системы. Да в нем и не может ее быть. Потому что само понятие системы создано интеллектом. Чтобы быть последовательным, дзен должен быть основан на простом, абсолютном опыте и не признавать ни системы, ни дисциплины. Куан должен казаться каким-то наростом, излишеством, противоречием. Теоретически, или скорее с абсолютной точки зрения, это совершенно верно. Поэтому, если понимать дзен буквально, необходимо согласиться с тем, что в нем не должно быть места ни Куану, ни окольным путям мысли, только палка, только веер, только слово. Даже если вы скажете «это палка», «я слышу звук», «я вижу кулак», то дзен в этом уже не будет. Ведь дзен краток, как вспышка молнии. Он не оставляет ни времени, ни места для размышлений. Мы говорим о Куане или о системе только тогда, когда приходим к практической или конвенциональной стороне этого. Ведь я уже упоминал, что моя работа, не говоря уже о любой попытке систематизации дзен, есть лишь уступка, снисхождение, компромисс, Для стороннего взгляда такая систематизация невозможна, потому что дзен соткан из противоречий. И то, что согласия нет даже среди дзенских мастеров, нередко сбивает с толку. Один принимает то, что с негодованием отвергает другой. Третий, в лучшем случае, саркастически усмехается, глядя на них обоих. Поэтому непосвященный зачастую приходит в тупик от этих бесконечных хитросплетений. Но о дзен нельзя судить по первому впечатлению. Такие понятия, как система, рациональность, последовательность, противоречие и несогласие – поверхность дзен. Чтобы понять дзен, надо перевернуть ткань наизнанку и изучить ее с другой стороны, где мы сразу же сможем проследить все сложные переплетения нитей. Это переворачивание привычного порядка и есть то, что нужно для изучения дзен. Для пользы учеников, желающих углубиться в изучение куанов, которые предлагают для решения дзенские мастера, я привожу здесь некоторые из них. Однажды Кёсон, получив от Исана зеркало, показал его собранию монахов и сказал: «О, братья, Исан прислал мне это зеркало, но кому оно принадлежит, мне или Исану? Если зеркало мое, как оно может быть от Исана? Если оно принадлежит Исану, почему я держу его в своих руках? Если вы сделаете утверждение, которое разобьет его признак, зеркало останется в целости, если нет, я его разобью». Он повторил это трижды, но монахи оказались бессильны разрешить противоречие, и зеркало было разбито. Тодзан пришел к Уммону за советом. Тот спросил: «Откуда ты пришел?» «Из Сато». «Где ты провел лето?» «В Ходзи, что в провинции Конан». «Когда ты отправился туда?» 25 числа 8 месяца». Уммон возвысил голос и произнес: «30 удар!